Глава 10. Баба Зина замолчала, но Ванда поняла, что старуха чего-то не договаривает, и сурово сказала: «Раз уж начала, то болтай до конца». Соседка вздохнула: «Чего уж там? Рано или поздно все равно узнаешь. Тебе Этька что про первую жену рассказывал?» «Умерла она». «Правильно, а с чего?» «Ну, не знаю». Баба Зина перекрестилась. «Ладно, расскажу. Но ты меня не выдавай, а то Этька осерчает. Он ведь все отсидел, что суд дал». «Какой суд?» — дрожащим голосом спросила Ванда. Старуха снова осенила себя крестным знамением. «Клавка, жена Эдика. Оторви и брось была. Он на ней сразу после смерти матери женился. Похоже, и не любил вовсе. Взял на хозяйство. Ну, там постирать, прибрать, жрачку приготовить. Думал, жена о нем заботиться станет. Насмотрелся на свою мамку. Та вечно то с кастрюлей, то с тряпкой. Ванда сидела ни жива, ни мертва». Зина рассказывала о давно прошедших событиях так, как будто они случились вчера. Ясной памяти бабки мог позавидовать молодой человек. Мать Эдика умерла, когда парень был на втором курсе института. Сначала юноша растерялся, а потом быстро женился на студентке Клаве Забойко. Любовь, похоже, в отношениях молодоженов и не присутствовала. Марина искал в супруге бесплатную домашнюю работницу, а Клаве, уроженке крохотного городка с малопоэтичным названием «Сысь», хотелось получить московскую прописку. Кстати, подобные браки, основанные не на быстро затухающем пламени любви, а на холодном расчете, как правило, получаются на редкость прочными. Но у Эдика и Клавы жизнь не задалась сразу. Ни муж, ни жена не собирались себя ни в чем ограничивать. Клава приходила домой около 3 утра. Чаще всего до подъезда ее доводили посторонние парни. А Эдик пил без просыху. Зина только вздыхала. Она-то понимала, что добром ситуация не закончится. Так и вышло. Пьяница — учиться недосуг. Вот Малину и вышибли из института. А через некоторое время вручили ему повестку в армию. Эдик пригорюнился, а Клавка даже не скрывала своей радости. Она-то хоть и бегала, задрав хвост по вечеринкам, но сессии сдавала успешно. Перспектива остаться на 2 года одной, без уже опостылевшего за короткое супружество муженька, настолько вдохновила Клаву, что она предложила устроить Эдуарду шикарные проводы. Малина, не упускавший момента повеселиться, мигом согласился. Что случилось потом, баба Зина точно не знает. Накануне праздника Эдик пришел к соседке и сказал: «Слышь, тетя Зин, мы тут ребят соберем». «Гуляйте на здоровье», — разрешила женщина. «Проводы в армию — дело святое. А я на вечерок к своей подружке смотаюсь. Не хочу вам мешать». «Оставайся», — предложил Эдик. «Выпьешь за мое здоровье». «Рюмочку опрокину, чтобы тебе хорошо служилось», — согласилась соседка. «А потом утопаю». Вернулась Зинаида за полночь на последнем поезде метро. Она полагала, что шумная компания давным-давно разбрелась по своим квартирам. Но Зина фатально ошибалась. Когда она вошла в дом, тот был полон абсолютно трезвых людей в милицейской форме. Во время веселой вечеринки и случилось несчастье. Пьяная Клава выпала из окна и разбилась насмерть. На следующий день Эдика арестовали. Одна из девчонок, Рита Семина, принимавшая участие в гульбище, сообщила следователю, что видела, как супруги Малина страшно поссорились. Сначала Эдик и Клава подрались, а затем муж выкрикнул: «Ну, погоди, дрянь, Я тебя из окна скину. Уйду в армию вдовцом, тогда точно знать буду, что никто мою фамилию не позорит. Ну, а через некоторое время Клава выпала из окна во двор. Бедный Эдик упорно твердил на следствии: «Ничего не помню, может, мы и ругались с пьяну. Клаву я не сталкивал. Она сама выпала. Набралась водки, решила покурить, высунулась наружу и свалилась». Может, Эдик и не врал, пьян он в тот день был до отключки. Очнулся в камере предварительного заключения и принялся с тупой настойчивостью спрашивать у всех: «Где я?» Но следователь имел на руках бумагу, утопившую Малину. Она содержала свидетельские показания Риты Семиной. Сами понимаете, какой срок грозил Эдику. И он его должен был получить, отправиться на зону, но тут случилось невероятное. Рита Семина, рыдая, явилась к следователю и призналась во вранье. Никакой драки она не видела, выдумала все от начала и до конца, потому что была влюблена в Эдуарда Малину и решила отомстить ему за женитьбу на Клаве. Дело стало разваливаться на глазах. Остальные участники гулянки были в тот день настолько пьяны, что ничего не могли рассказать о произошедшем. Они путались, даже сообщая о количестве участников гульбища. Малина утверждал, что пригласил вместе с однокурсниками и своего приятеля детства, Мишу Попова. А студенты твердили, будто присутствовали только свои, институтские. Затем Эдик сообщил, что Мишу-то он звал, только парень проигнорировал приглашение, а его одногруппники вдруг изменили показания и заталдычили. Был такой сосед его прежний, пришел в середине вечера. Короче говоря, без пол-литра не разобраться. Для Эдика во всем происходящем имелся лишь один положительный момент. Поскольку парень находился под следствием, его не взяли в армию. Малина сидел дома, тихий, испуганный. Боялся лишний раз нос на улицу высунуть. Пить он перестал, вел трезвый образ жизни и даже устроился на работу слесарем в местное домоуправление. Эдик понимал, что суд все же состоится. А в кодексе тех лет имелась статья за тунеядство. Советским людям вменялось работать постоянно. На переход с одной службы на другую давали месяц. Затем вдруг умерла Рита Семина. Ничего криминального в ее смерти не было. Девушка упала с платформы станции метро. Следователь было заподозрил неладное. Но у Эдика имелось 100-процентное алиби. В тот день и час Малина старательно чистил засоренную трубу под раковиной в квартире очень уважаемого человека, профессора Никанорова. Слесаря видел и сам ученый, и его жена, а домработница так просто стояла над парнем и бдила во все глаза, наверное, боясь, что сантехник сопрет чего-нибудь. Дальше больше. Следователь, который занимался Малиной, заработал инфаркт, оказался в больнице, а потом уволился из органов МВД по состоянию здоровья. Дело досталось другому специалисту, который, решив особо не мучиться, отправил Эдика в СИЗО. Да и было за что. Во время той гулянки разошедшиеся парни сломали во дворе скамейку, подожгли мусорный ящик, разбили окна на первом этаже, обматерили местных старух и напачкали в подъезде. Отвечать за содеянные действия пришлось Эдику, потому что разозленные соседи все как один твердили: «Малина — это работа». Видели его, а остальных и не заметили. Он — несчастье нашего двора. Пьет да гуляет, посадите его. Вот так Эдик, получив небольшой срок за хулиганство, оказался на зоне. Вышел он довольно быстро. Вернулся домой и стал жить тихо. Очевидно, исправительная система ушибла парня на всю жизнь. Малина перестал пить каждый день водку. Он теперь впадал в запой два раза в год, как покойный отец. но больше никаких подвигов он не совершал. Затаскивал в свою комнату ящик водки, намертво забивал окно гвоздями и просил соседку: «Слышь, баба Зина, ты меня на улицу не выпускай. Входную дверь запри, ключ себе на шею повесь и не обижайся, если материться начну». Зина вздыхала, но просьбу непутевого соседа выполняла. Эдуард, правда, особо не буйствовал. Наливался водкой на своей территории, выползал лишь в туалет, на кухню не ходил. В момент запоя он не ел, не пил и не мылся. Единственное, что бесило Малину в такой момент, это попреки. Баба Зина как-то раз попыталась укорить парня, сказала было: «Эх ты, разве ж хорошо, как свинья нажираться?» Но тут же осеклась. Всегда мирный сосед подскочил к ней, схватил в охапку, легко донес до окна и проорал: «Ща выкину дуру!» Зина тогда перепугалась до отключки. Кое-как она сумела вырваться из цепких объятий парня и удрать к себе. Когда Малина протрезвел, соседка сообщила ему: «Ты чуть не убил меня?» Эдик схватился за голову: «Прости, сам не знаю, как получилось». Зина только вздыхала. Она хорошо помнила, как Колька Малина в момент запоя тоже творил дивные вещи. Бил до полусмерти жену, а потом, придя в себя, начинал рыдать и кричать: «Ужас, ужас, это был не я!» Ванда выслушала рассказ старухи и с испугом спросила: «Господи, чего мне делать-то?» Баба Зина сморщилась: «А что тут поделаешь? Эдька, когда трезвый, вполне тихий, приятный. Живи да радуйся. Он тебя, небось, любит». «С какой стати ты так решила?» – прошептала перепуганная Ванда. «Увидишь ли», – забубнила бабка, – «девок он, конечно, сюда водил, как без них, но жениться не хотел, боялся». «Чего?» Зина развела руками. «Небось, Клавку вспоминал, а с тобой расписался. Зацепила ты его, следовательно. Все хорошо будет, только правила соблюдай». «Какие?» — еще больше встревожилась Ванда. «Простые», — принялась поучать ее соседка. «Коли он злобиться начинает, ко всему придираться, значится, скоро запьет. Ты ему не перечь, темя не долби, хуже будет. Нехай со своей водкой в спальне сидит. Переезжай вон в гостиную и спи там молчком. Упаси тебя Господь ему в такой момент слово поперек сказать. Мигом в окошко швырканет, как Клавку». Ванда схватилась за сердце. «Думаешь, он первую жену убил?» Баба Зина пожевала нижнюю губу. «Мое дело сказать, твою послушать». «Ой», — заплакала Ванда, — «уйду я от него, страх берет». Зинаида погладила соседку по голове. «Не глупи, не 18 лет тебе, останешься без мужика вековать. Этька нормальный. Урок на всю жизнь усвоил. В обычное время тихий. Даже хорошо, что он запойный. Другой каждый божий день квасит, а этот лишь два раза в год. Считай, повезло тебе». «Страшно», — рыдала Ванда. «А вдруг он и меня?» «Клавка сама виновата», — вздохнула бабка. «Вечно нарывалась. Сколько раз я видела. Нажрется и давай мужа щипать. И дураком обзовет, и идиотом, и кретином. Тычет в него язык, тычет. Но тут святой не выдержит, не то что Этька. Допихает она его, до ручки доведет. Так он вскочит, схватит ее за шею, к окну подтянет, перегнет и шипит: «Ну, че притихло? Ща вниз скину. Говори давай, какой я дурак». Воспитывал он ее так. На самом деле скидывать-то не собирался. Небось, просто в тот раз оба пьяные сильно были. Клавка языком размахалась, а у Этьки руки дрогнули. Слишком сильно он жену из окошка выпятил, а потом не удержал. «Ты его не дразни. Перетерпи запой и живи дальше счастливо». «Что ж, вы и в милиции-то правду тогда не сказали», — прошептала Ванда. Зина объяснила, «Так дома меня не было. Я ничего не видела. Так, догадываюсь. Потом, кто мне Клавка? Чужая да пришлая. Противная девка была. Царствие ей, конечно, небесное. А Эдик твой вроде племеша он мне. Ясно?» Ванда прорыдала всю ночь. Потом, обретя способность трезво мыслить, решила послушаться старуху. Эдик и впрямь большую часть времени был золотым, а в дни запоя ей просто нужно было сидеть тихо, тем более что неприятность приключалась с супругом как по расписанию в конце марта и в начале ноября. Может, вам это покажется странным, но Эдик с Вандой жили душа в душу. Жена сделала все, чтобы привязать к себе мужа. Хорошо готовила, чисто убирала, ловко вела хозяйство, ухитряясь откладывать на старость. После запоев никогда не щучила свою половину, а заботливо варила отощавшему супругу жирные мясные супы. Работали они вместе. И Ванда старательно приглядывала, чтобы кто-нибудь не начал соблазнять Эдика бутылкой. Если же их звали в гости, то Ванда молча наливала Малине в рюмку минеральную воду. Эдик с женой не спорил, был ласков, мог купить ей просто так, без повода, шоколадку. И всегда подносил к праздникам подарки, правда, не слишком изысканные. Дарил нужные вещи, типа электрочайника или мясорубки. Но Ванда не обижалась, денег у них было мало. Нечего их по пустякам растренькивать. И потом, мне не дорог твой подарок, дорога твоя любовь. Представляете теперь, как обозлилась Ванда, когда однажды, придя домой с ночной смены, обнаружила Эдика вместе с незнакомым улыбчивым мужиком. Может, она и не стала бы поднимать скандала, но на столе стояла почти пустая бутылка водки и нехитрая закуска в виде косо нарезанной докторской колбасы. А Эдик, недавно вышедший из очередного запоя, сидел с сильно раскрасневшимся лицом. Поняв, что супруг наливается горячительным вне расписания, Ванда ощутила приступ неуправляемой злобы. Чеканя шаг, она подошла к столу, схватила бутылку, вышвырнула ее в окно и рявкнула. «С ума сошли!» «Прекрати!» — растерянно забормотал муж, никогда ранее не видавший жену в подобном состоянии. «Офигел!» — завизжала Ванда и повернулась к гостю. «Ты вообще кто?» «Ты мне не тыкай!» — раздалось в ответ. «Убирайся!» — затопала ногами Ванда. «Ты тут хозяйка!» — усмехнулся наглый мужик и глянул на Эдика. «Чё своей бабе позволяешь?» «Ладно, если не ко двору пришелся, уйду. Не знал, что меня здесь так встретят». «Сиди!» — отрезал Эдик. «Это она сейчас умотает, если язык не прикусит». «Пусть за новой бутылкой сходит», — предложил гость. «Ванда, живо!» — прикрикнул Малина. «Двигай, да купи хорошую, не жмоться». Сначала Ванда разинула рот. До этого момента супруг никогда с ней так не разговаривал. Но через секунду она сообразила, что Эдик просто решил покрасоваться перед ними, и разозлилась до полной потери самообладания. «Фиг тебе!» — выкрикнула она. «Ишь, придумали ханку жрать среди бела дня!» «Не уважает!» — констатировал гость. «Ни в грош, Этька, тебя баба не ставит!» Ванда подлетела к нагло улыбающемуся пакостнику, хотела спихнуть мерзавца со стула, но тут чьи-то железные руки схватили ее за шею и поволокли к окну. Дальнейшее Ванда помнила с трудом. Кто-то перегнул ее через подоконник, почти свесил из окна и голосом Эдика сказал: «Запомни, мне перечить нельзя. И еще раз обидела Мишку, обидела меня. Усекла? Сейчас швырну вниз, и делу конец. Сама виновата». «Отпусти ее!» — раздалось из глубины комнаты. «Еще мараться о дуру!»

Вот супруги Малина и решили, что незачем за 7 верст ехать киселя хлебать, да зря денежки тратить. Несколько месяцев Ванда провела в тревожном ожидании, но никто ее не беспокоил, не звонил и не требовал выплатить деньги за телек. Спустя некоторое время Ванда успокоилась. Приятель Эдика, несмотря на хамское поведение, оказался честным человеком и, наверное, исправно вносил платежи. А потом вдруг появилась я. Ванда сразу поняла, кто был тем человеком, назвавшимся Малиной. Сообразила, о ком идет речь, и Эдик. Когда за мной закрылась дверь, Эдик вдруг сказал жене: «Ты того, лучше молчи». «Говорила же, что этот хмырь нас до добра не доведет», — стала закипать Ванда. «Во что он тебя втравил?» «Ну, не знаю», — забубнил Эдик. «Ерунда какая-нибудь». Вечером муж ушел, вернулся под утро пьяный. Упал в кровать, продрых сутки и впал в незапланированный запой. И тут Ванда пришла в полнейшее негодование. Она столько лет хорошо жила с Эдиком, не было у пары никаких проблем, притерлись друг к другу, привыкли, претерпелись. Вдруг нате вам, появляется некий друг детства и разом нарушает сложившийся порядок. Этот Миша явно сбивает Эдика с истинного пути, втягивает его во всякие махинации, водкой поит. «Вот что сердито говорила сейчас Ванда. Мой-то пьяный сейчас лежит. Я в его записной книжке телефон нашла. Запиши-ка номерок этого Попова. Он паспорт брал, набедокурил, а моего отвечать подставил. Ступай к пакостнику, да потряси его. Только сделай милость, про меня не гугу, а то Эдька обозлится. Если этого Мишку за решетку сунут, и он перестанет Эдика спаивать, да в глупости вовлекать, я тебе 400 баксов верну. Только муж ничего знать не должен. Хорошо?» Я сказала: «Будь спокойна. Отлично тебя понимаю. Сама выросла среди алкоголиков. Знаю, каково приходится семье, если хозяин выпивоха. Давай телефон, я с Михаилом разберусь». «Пиши!» — обрадованно воскликнула Ванда. «Я не стала бы мужу перечить, только уж очень хочется от этого Попова навсегда избавиться. Пусть его посадят, мне спокойней будет». Вторая рабочая смена на телевидении прошла на редкость спокойно. Я в 10 утра вышла из здания на улицу Королева совершенно бодрой. В голове складывался план действий на сегодня. «Так, сейчас соединюсь с Михаилом Поповым и...» В кармане закурлыкал мобильный, и я поднесла его к уху и моментально покрылась липким потом. «Виола Ленинидовна» прозвучал в голове спокойный, как всегда, голос редактора Олеси Константиновны. «Я прочитала вашу рукопись». Я прислонилась к забору и попыталась унять дрожь в ногах. Если вы думаете, что писатель приносит свое творение к издателю, кладет папку на стол и преспокойно убегает, чтобы сесть за создание очередного шедевра, то сильно ошибаетесь. Лично я, отнеся очередной труд Олесе Константиновне, теряю сон и покой до того момента, пока она ровным голосом не сообщает: «Роман мною прочитан». Вот тогда меня отпускает, и я подавляю в себе желание напиться до просячего визга. Увы, фразу «к вам вопросов нет» Олеся Константиновна сказала мне лишь один раз. Как правило, она говорит совсем иное, вот как сейчас: «Очень прошу приехать в издательство, есть недоработки». Смахивая пот со лба, я кинулась к «Жигулям» и понеслась в «Марка» на очередную головомойку. Олеся Константиновна выложила на стол папку и воскликнула: «Ну, Виола Ленинидовна, можно сказать, вы превзошли себя». Редактор никогда не хвалит меня. Я ни разу не слышала из ее уст что-то типа «это изумительно» или «великолепный сюжет». Поэтому сейчас обрадовалась почти до потери пульса. «Вам так понравилось?» Алиса Константиновна наклонила голову на бок. Честно говоря, я смеялась от души. А, наверное, в тот момент, когда главная героиня падает в лужу. Вовсе ничего веселого в той сцене я не нашла, вздохнула Алиса Константиновна. Если человек шлепнулся в грязную воду, это грустно. Я насторожилась. Тогда что вам показалось смешным? Редактор взяла один листок. Действие у вас начинается в августе. Вот в первом абзаце. Стояла жара, верно? Да. На 40-й странице главная героиня ходит в сарафане. Точно. Хорошо, прищурилась Алиса Константиновна, но 50-й она уже в шубе, и под ногами у нее бодро скрипит снег. Не может быть. Смотрите. Я уставилась на текст. Действительно, и как такое получилось? Идем дальше, бесстрастно вещала Алиса Константиновна. Глава 8. Дождь лил, как из ведра. Сентябрь в этом году не задался. Вы уж определитесь со временем, что у вас на дворе. Лето, зима или осень? Ага, хорошо. Теперь, как зовут главного героя, помните? Конечно, Георгий. Но почему он во второй половине книги откликается на Юру? А, не знаю. Я тоже, вздохнула Алиса Константиновна. Следуем далее. Один из ваших персонажей, тучный, 100-килограммовый профессор, протискивается между прутьями забора. Ой, ну это я исправлю. Замечательно. Ситуацию с женщиной по имени Вера, помните? Да-да, все думают, что она, упав из самолета, расшиблась насмерть, но... Она оказывается жива, закончила Алиса Константиновна. Но такого не бывает. Вера вывалилась вниз без парашюта. Но, может, у нее с собой имелся зонтик. Раскрыла и спланировала. Алиса Константиновна закашлялась. Поняв, что и эта версия событий не устраивает придирчивого редактора, я быстро затараторила. Ну, пусть на ней окажется широкая юбка, которая надулась от воздуха. Алиса Константиновна подняла одну бровь. Я похолодела. Настал момент, которого я боюсь до потери пульса. Не знаю, как другим авторам. Я, к сожалению, совершенно не знакома ни с кем из коллег по перу. Но мне часто видится во сне кошмар. Вот писательница Виолова вползает в кабинет к редактору. Олеся Константиновна спокойно смотрит на меня. Потом берет папку с рукописью, швыряет ее в окно и невозмутимым голосом заявляет. «Виола Леонидовна, вы мне смертельно надоели. Книги пишете глупые, работу вовремя не сдаете. Марка более не нуждается в писательнице Арине Виоловой. Уходите вон и никогда не появляйтесь на пороге издательства». Поняв, что сейчас настал тот самый роковой момент, я вцепилась пальцами в край стола и пискнула. «Но с юбкой я пошутила!» «Да уж», — вздохнула Алиса Константиновна и перевернула страницу. «Тут много замечательных моментов. У одного из героев имеется собака, пудель». «Верно». До середины книги вы не называете ее клички. Ну да, а что? Ничего, бесстрастно ответила редактор. Только в 10-й главе герой наконец-то подзывает свою любимицу, кричит ей «Мурка». Считаете, Мурка подходящая имечка для пуделя? В общем, нет. Ловко стала выкручиваться я. Понимаете, это шутка. «Собака, Мурка, ха-ха, весело, да?» Алиса Константиновна побарабанила пальцами по столу. «Может быть. Но в 12-й главе у собаки Мурки родились котята. Значит, либо она не пудель, либо у нее должны быть щенки». Я икнула и не нашлась, что возразить. Еще меня немного смутила манера героини есть шпингалеты. «Что?» «Шпингалеты», — повторила Алиса Константиновна, — «такие запоры для окон или дверей. Вот тут у вас написано. Я заказала себе шпингалет с яйцом. С детства обожаю его. Может, конечно, в сочетании с яйцами железка и проскочит в желудок, только подобное блюдо очень вредно для здоровья. После его приема следует срочно бежать в больницу. Я схватила листок. Тут опечатка. Не заметила ее. Я имела в виду шпинат. Ага, протянула Алиса Константиновна. Понятно. И что же делать? Дрожащим голосом спросила я. Ничего, пожала плечами редактор. Я все исправила. В книге теперь везде август. Георгий больше не Юра. Героиня выпадает не из самолета, а из автомобиля. Так, по крайней мере, она имеет хоть какой-то шанс остаться в живых. Собаку переделала в кошку, шпингалет в шпинат. «Ужасно!» – прошептала я. «Нормально, не берите в голову!» «Боже, какая я дура!» «Вовсе нет!» «Отвратительная писака!» Алиса Константиновна аккуратно убрала рукопись в шкаф. «Виола Ленинидовна!» – абсолютно спокойно заявила она. «Вы не слишком аккуратны, задерживаете рукописи, иногда пишете довольно неправдоподобные вещи и не умеете правильно расставлять знаки препинания. Но в целом являетесь перспективным автором с рядом достоинств. Например, ведете трезвый образ жизни. Если поработаете над собой, то, безусловно...» Дверь кабинета распахнулась, и на пороге возникла фигура крупной, красивой женщины, очень коротко стриженной, одетой во все черное. «Можно?» – спросила она. «Ой, простите, вы заняты?» «Входите!» – бесстрастно ответила Олеся Константиновна. «Мы уже закончили. Кстати, вы знакомы? Татьяна Путинова, а это Арина Виолова». Я вскочила. «Здравствуйте!» «Рада встреча!» – ласково улыбнулась Татьяна. «До свидания, Виола Ленинидовна!» – кивнула редактор. «Так рукопись остается у вас?» – кивнула я. «Естественно!» – ответила Олеся Константиновна. «Пишите следующую». Еле живая от переживаний, я выпала в холл, свалилась на один из кожаных диванов и попыталась прийти в себя. Слава Богу, эта книга сдана, похоже, изгнание госпожи Виоловой из Марка временно откладывается. Тяжело дыша, я сидела, разглядывая стены с портретами ведущих авторов. Моего фото нет, оно и понятно. Госпожа Виолова принадлежит, так сказать, ко второму эшелону писателей. Впрочем, если я и дальше стану допускать идиотские ошибки, то скачусь совсем вниз. Но почему я не замечаю очевидных вещей? Каким образом в моей рукописи оказалась собака Мурка, благополучно разрешившаяся от бремени котятами? Но разве можно быть такой дурой? Вот Татьяна Путинова, небось, никогда не допускает глупостей, поэтому ее фотография и украшает издательство. А мне остается лишь повеситься. Горькие слезы стали подбираться к глазам. Колючий комок заворочился в горле, но зарыдать я не успела, потому что в холл выползла красная, потная Путинова и шлепнулась в кресло, стоящее около дивана. Трясущимися пальцами ведущий автор Марка вытащила из необъятной сумки пакетик с леденцами, запихнула в рот несколько конфеток, потом протянула мне упаковку. «Хотите?» «Спасибо!» – воскликнула я и взяла оранжевый леденец. «Не надо бы мне есть сладкое!» – пробормотала Татьяна. «И так не дюймовочка. Но иначе не успокоюсь». «Вам-то с какой стати нервничать?» – криво улыбнулась я. «Рукопись отдали и ушли». Путинова горестно вздохнула. «Боюсь Олесю до одури». «Вы?» «Ага. Но почему?» Татьяна быстро высыпала в рот оставшиеся леденцы. «Прикиньте, я принесла работу. Олеся ее прочитала и сегодня мне список ошибок представила». Я подскочила на месте. «И вы допускаете недочеты?» «И такие глупые!» – пригорюнилась Путинова. «В этой рукописи у меня есть героиня Маша». «Ну и что?» «А у нее муж по имени Лена». Я закашлялась. «Ну, нетрадиционной семьей сейчас никого не удивить. Оно бы так, вздохнула Путинова, обмахиваясь пустым пакетиком из-под леденцов. Только у сладкой парочки детки есть, Аня и Ваня. Это уж, согласись, ни в какие ворота не лезет. Может, они приемные, предположила я. Нет, там речь о наследстве идет. Родные кровиночки, гудела Татьяна. Аня и Ваня. А родили их Маша с Леной. Вообще чума, как я не заметила. Впрочем, он не Лена, а Леня. Но я нигде имя не исправила. Попросту опечатки не заметила. Ну не дура ли? На фоне моей героини, выпавшей из самолета, пролетавшего на высоте 10 тысяч метров, это ерунда, заверила я. Представьте, она у меня жива осталась. А потом 20 километров за убийцей по болоту чесала. «Поймала?» – заинтересовалась Путинова. «Ага», – кивнула я. «Связала, а потом еще 5 часов на себе до милиции несла». «Молодца!» – одобрила Татьяна. «Есть женщины в русских селениях. А, впрочем, это объяснить можно». Ну, допустим, она шлепнулась прямо на склад фабрики, которая производит пуховые подушки. Поэтому и не ушиблась. Бегом же неслась по причине перенесенного стресса. Если покумекать, все путем сложится. Но здоровая семья из Маши и Лены, родившая парочку близнецов. Ты из какой бутылки пьешь? Извини, не поняла. Я перешла тоже на «ты» с известной литераторшей. Татьяна встала, подошла к шкафу, распахнула дверь и ткнула пальцем в полку. Во! Я проследила за ее рукой и увидела 3 емкости, каждая примерно по литру. Слева валерьянка, справа волокордин, посередине пустырник, объяснила Путинова, выуживая из недр шкафа бумажные стаканчики. Угощайся! Неужели не знала, что они тут хранятся? Для нас поставлено, для придурковатых авторов. Нет, помотал я головой, понятия не имела. Путинова быстро выпила валерьянку. Фу, ну и гадость. Значит, у всех в рукописях случаются ошибки, протянула я. Нет, вздохнула Татьяна, это мы с тобой такие идиотки. Вот Смолякова, та, похоже, биоробот. Не успела Путинова закончить фразу, как из расположенного напротив кабинета самого приглавного редактора, куда госпожу Виолову еще ни разу не приглашали, вылетела растрепанная худенькая блондиночка на головокружительных каблуках. «Ангольских кроликов не бывает!» — понеслось из полуоткрытой двери комнаты начальства. «Грызуны называются ангорскими. Матерь Божья, с ума можно сойти! Смолякова!» «Ты куда?» «Сейчас!» — крикнула блондинка, кидаясь к шкафу и вцепляясь в бутылку с пустырником. «Иду! Добрый день, дамы!» «Здрасте!» — хором, словно детсадовцы, ответили мы с Путиновой. Самая рейтинговая детективщица России залпом осушила стакан и, распространяя удушливый запах французского парфюма, ринулась назад. Дверь кабинета главного приглавного редактора захлопнулась, воцарилась тишина. «Во!» — воскликнула Татьяна. «А еще говорят, что зависть — грех. Пишет по книге в месяц. И такая хорошенькая, худенькая. Лично меня, при виде ее, обуревают разные чувства. И не всегда светлые». Я кинулась к Путиновой и попыталась обнять ее большое тело. «Наплюй на фигуру. Подумаешь, эко-важность, ты покрасивей будешь». Слышала вопль? Смолякова напутала в рукописи. Назвала ангорских кроликов ангольскими. Пару секунд мы стояли молча. Потом начали давиться смехом. «Тихо!» – прошептала Путинова, показывая глазами на дверь всемогущего главного редактора. «Нехорошо получается. Похоже, мы радуемся чужим ошибкам». «Ну, это просто неприлично». «Верно, верно», — закивала я. «Отвратительное поведение, ужасное. Следует взять себя в руки. Давай еще по стаканчику валерьянки. За успех новых книг». Мы чокнулись пластиковыми емкостями. разом опустошили их и уставились друг на друга. «Все-таки человек – подлое существо!» – воскликнула Татьяна. «Но с какой стати я так обрадовалась чужим неприятностям?» Я хихикнула. «Я испытываю те же чувства. Право, некрасиво быть такой гадкой, но зато как успокаивает!» Глава 12. Попов снял трубку сразу. «Алло!» — рявкнул он. «Слушаю!» Огромная всеобъемлющая радость затопила душу. «Вот! Нашла мерзавца!» «Ну, погоди! Сейчас тебе мало не покажется!» «Здравствуй, милый!» — прочирикала я. «Вам кого?» «Тебя!» «Ошиблись номером!» — буркнул мужик и бросил трубку. Я разозлилась еще больше и снова набрала номер. «Алло!» «Некрасиво отсоединяться, не поинтересовавшись, кто звонит, миленький!» «Девушка!» — каменным тоном отрезал Попов. «Мой аппарат оснащен определителем номера». «Чудесно!» «Мой тоже!» «Прекратите хулиганить!» «Вы Попов?» «Да». «Слушаю. Что надо?» «Ой, как грубо!» «Ну, говори, наконец, кто такая? Как зовут? Откуда номер взяла?» «Фи! Неприлично общаться с дамой в подобном тоне». «Я писательница Арина Виолова. Может, встречали на лотках мои детективы?» Из трубки послышалось покашливание. «Чем могу вам помочь?» Уже другим голосом осведомился мужчина. «Меня надоумил обратиться к вам Эдуард Малина». «Кто?» «Неужели не знакомы с человеком, носящим это имя?» «Нет». «Полноте. Ваши родители жили когда-то в одной квартире, и, похоже, вы общались». «Эдик!» — воскликнул Попов. «Когда-то я знал его, просто сразу не сообразил, о ком речь. Так что случилось? Мы много лет не встречались». Меня всегда бесит умение собеседника врать самым наичестнейшим голосом. Поэтому я резко воскликнула: «Я все знаю». «Что?» – недоуменно спросил Попов. «Тебе привет от Киры». «От кого?» «Киры Нифонтовой». «Это кто?» «Хватит придуриваться», — вскипела я. «Верни ей немедленно ожерелье». Из трубки донеслось сопение. Потом Попов тихо сказал: «Я знаком с творчеством писательницы Арины Виоловой. Люблю детективные романы, написанные женщинами. Они мало похожи на правду и оттого очень привлекательны. Если вы и правда она, с какой стати мне врать, то попытайтесь спокойно объяснить мне, в чем дело», — предложил Попов. «Лучше всего нам встретиться. Ресторан «Аро», знаете? Пишите адрес. Во сколько вам удобно?» «Через час», — рявкнула я. «Справку из издательства привезти? Подтвердить свою личность?» «Не надо», — засмеялся Попов. «Я вас узнаю. На каждой книге есть фотография». До «Аро» я добралась без проблем и слегка удивилась. Похоже, у гадкого мошенника нет проблем со средствами. Ресторан выглядит фешенебельно, повсюду мрамор, позолота и официанты во фраках. «Пообедать хотите?» — настороженно поинтересовался мэтр, быстро окидывая взглядом незнакомую посетительницу. «Если торопитесь, то советую перейти через дорогу. Там, в чуланчике, великолепный и недорогой бизнес-ланч. А у нас авторская кухня. Блюда готовят по часу». Я улыбнулась. Понятно, не прошла фейс-контроль. «Спасибо за совет. Не премину им в ближайшее время воспользоваться. Но сегодня меня тут ждет господин Попов». Мэтр начал кланяться. «Здравствуйте, здравствуйте, проходите. Вот сюда, осторожненько. Ступенечка, дверка, аккуратненько». Продолжая фонтанировать заботой, метрдотель довел меня до небольшого зала и возвестил: «К вам гостья». Стройный, темноволосый мужчина, сидевший в самой глубине зала, встал, отложил салфетку и, улыбаясь, сказал: «Если вы пишете в книгах о себе, то не любите мясо». «Верно», — кивнула я, — «вы меня узнали?» «Конечно, сразу. На свой страх и риск я заказал для вас рыбу. Не ошибся?» «Нет», — невольно улыбнулась я ему в ответ. «Ведь уверена, что парень мошенник, но устоять перед его обаянием не сумела». «Так в чем проблема?» — серьезно спросил Попов, когда мы остались одни. Я заколебалась. Как начать разговор? Мужчина ведет себя словно богатый, удачливый бизнесмен. Позвал меня в Аро. Небось, еда тут стоит бешеных денег. Да и костюм на нем не из дешевых. На запястье сверкают совсем не копеечные часы. На пальце дорогой перстень, а запонки на манжетах переливаются бриллиантами. На столе возле тарелки лежит супермодный мобильный аппарат, который стоит, как мои «Жигули». Впрочем, понятно. Эта сволочь грабит бедных, наивных, влюбленных в него женщин. «Верни ожерелье!» — вырвалось у меня. Попов уронил вилку. Моментально из темноты материализовался лакей и поменял прибор. «Какое?» — вытаращил глаза Попов. «Я ничего у вас не брал! Исчезни!» Последнее восклицание относилось к официанту. У меня потемнело в глазах от злости. «Правильно! Ты стащил ожерелье! Бриллианты с эксклюзивным изумрудом у Киры Нифонтовой!» «Я?» «Работал ты под именем Эдуарда Малины». «Ну не бред ли?» «Опять врешь, что не знаком с Эдиком?» «Лучше не надо». «Наши с Эдуардом родители и впрямь когда-то жили в одной квартире», — спокойно пояснил Попов. «А еще мы ходили в одну школу. Но я с Малиной, бог знает, сколько лет не встречался». «Врешь!» — в запале выкрикнула я. «Знаю все! Паспорт!» Попов слушал меня молча. Когда фонтан информации иссяк, мошенник взял со стула барсетку, вынул оттуда паспорт и протянул его мне. «Смотри!» Я машинально глянула на фото, отметила, что мерзавец отлично получился на снимке, и прочитала: «Петр Владимирович Попов». «Постойте, вы не Миша?» «Нет, я его брат». «Но с какой стати он дал Малине ваш телефон?» – забормотала я. «У Эдика в записной книжке записан ваш номер». Петр пожал плечами. «Михаил мерзавец. У нас с ним непростые отношения. Если интересно, могу рассказать. Это целый сюжет для вашей новой книги. Поучительная история». «Вы знаете, где Михаил?» — нервно воскликнула я. «Давайте по порядку», — вздохнул Петр. «Братьев Мишу и Петю разделяет всего 11 месяцев. Обычно дети не чувствуют этой разницы и играют вместе. Но у Поповых дружбы не вышло. Миша рос тихим, болезненным, а Петя бойким, здоровым и шумным. Первый мальчик все детство просидел дома, зачитываясь книжками. Второй хулиганил и безобразничал. Мишу всегда ставили Пете в пример». «Ну почему Мишеньке никогда в голову никакая дрянь не лезет?» — кричал отец, выдергивая ремень из брюк. «Отчего он нормальный? А ты псих бешеный!» Петя не мог ответить на постоянный вопрос родителей. Ему было скучно в школе и тоскливо от жизни, которую вела их семья. Он не радовался жутким ботинкам, купленным мамой. Ему хотелось других башмаков, красивых. Лет в 14 у него появились девочки, и Петя открыл для себя мир кафе, куда без наличных средств невозможно попасть. Просить у предков рубли на кино и мороженое было делом бесполезным, и Петечка взялся за фарцовку. Миша же тихоней сидел дома. Учился он, правда, плохо. Зато хлопот родителям не доставлял. Между собой братья практически не общались. Им не о чем было говорить, они жили в разных мирах. А потом и вовсе разорвали отношения. Однажды Петя, не успев продать пару блоков сигарет, тайком принес американское курево домой, спрятал в укромное место и ушел в ванную. Когда вернулся, то увидел разъяренного отца, ломающего пачки сигарет, с криком: «Чтобы этой пакости в моем доме не было! Я член партии, уважаемый человек, великолепный специалист, а не спекулянт!» Рядом на стуле, как всегда, глазки в пол, сидел Миша. Он не произнес ни слова, но Петя сразу понял, кто растрепал про тайник. Потом Петя, окончательно разлаявшись с родителями, ушел из дома. Ни с матерью, ни с отцом, ни с братом он не встречался довольно долго. Дела его шли хуже некуда. Официальным местом службы Петра Попова считалась дворницкая. Жил он в съемной комнате, в жутком бараке, занимался фарцовкой и был, вопреки всему, счастлив. Потом зимой его скрутил бронхит, перешедший в воспаление легких. Выйти на работу Петя не смог. Чемодан со шмотками остался непроданным, денег не было. И старуха, хозяйка комнаты, попросту вышвырнула квартиранта вон. Первую ночь Петя, судорожно кашляя, провел на вокзале. Потом, заметив, что на него косо поглядывает милиционер, предпочел за благо уйти. День он катался в метро по кольцу, изредка впадая то ли в сон, то ли в бессознательное состояние. Но ночью подземка закрылась, и Петя вновь очутился на улице. Стояла, как назло, не по-московски студеная зима. В огромном враждебном городе было лишь одно место, где Петю могли накормить, напоить чаем и уложить спать. Спотыкаясь о сугробы, парень пешком побрел к родителям. Тяжелый чемодан с дефицитными шмотками он потерял по дороге. В тот день Пете было не до фарцовки. Очень хотелось живым добраться до отчего дома. Дверь открыл Миша, увидел брата и хмуро спросил: «Чего надо?» «Вот», — прохрипел Петя, — «пришел». «И что дальше?» «Пусти переночевать». «С какой стати?» «Это мой дом», — прошипел Петя. «Нет», — отрезал Миша, — «ты отсюда ушел». «Мне плохо». «Мне тоже», — парировал брат, — «и маме, и папе». «Я заболел», — кашлял Петя, — «у меня воспаление легких». «Ничем не могу помочь». «Мне идти некуда», — молил Петя. «Жил же ты до сих пор где-то», — не дрогнул Миша. «Хозяйка меня выгнала». «И почему?» «Деньги кончились», — честно ответил больной. «Позови маму». «Вспомнил», — злорадно усмехнулся Миша. «Припекло и пришлепал. А то, что нас опозорил, это как? Меня чуть из комсомола не исключили». «Где мама?» «В командировке». «А отец?» «Тоже». «Ты один?» «Да». «Ну и пусти. Христа ради. Ей-богу, мне очень худо, и денег нет ни копейки», — чуть было не заплакал Петька. Миша прищурился, потом запустил ладонь в карман, вытащил мятый рубль, сунул брату в руку и со словами «больше ничем помочь не могу» захлопнул дверь. Петька посмотрел на желтую бумажку, хотел было вышвырнуть ее, но потом передумал и медленно пополз по лестнице вниз. Ноги не слушались, руки тряслись. Не помня, как он оказался на улице, прошел немного вперед, упал и заснул. Очнулся Петя в чужой однокомнатной квартире и стал изумленно оглядываться. Не успел он сообразить, что происходит, как в комнату вошла девушка. Полная, совсем не красавица, скорее наоборот. Смуглянка со сросшимися слишком густыми бровями. И воскликнула: «Ой, ты пришел в себя?» Спустя 5 минут Петя знал все. На него, замерзающего в сугробе, наткнулась Алена Кречет, студентка 5-го курса медицинского института, москвичка, счастливая обладательница собственной жилплощади. В прежние времена люди были более сострадательными, чем сейчас. О том, что в большом городе есть преступники, не задумывались. Вот Алена и кликнула соседа. Тот помог донести исхудавшего Петю до кровати. Собственно говоря, это все.